знаю, как мне дать тебе понять, что я уже не тот. Раньше я тебя любил, но сердце больше не поет. И с момента нашей первой встречи скоро будет целый год. Ты выглядишь так несовременно рядом со мной. Ты выглядишь так несовременно рядом со мной. Так несовременно рядом со мной. Ты выглядишь так несовременно рядом со мной. Ты выглядишь так несовременно рядом со мной.